Где живет Баба-Яга? Попрощавшись с новым другом Мишкой Тедди, Шура и кот в сапогах отправились дальше. «Смотри-ка, впереди избушка на курьих ножках!» — удивилась Шура. «Ну-ка, повернись к лесу задом, а ко мне передом!» Заскрипела изба, но выполнила просьбу. Открылась дверь. «Кто тут пожаловал? Вы дело пытаете, аль от дела лытаете?» «Бабушка, мы путешествуем по Золотому кольцу». «Ох, какие умнички! Заходите ко мне на пироги, с пылу, с жару, вкуснотища! Это мои помощницы, Марья Искусница и Дуняша испекли». Кукобой. Село в Ярославской области считается родиной Бабы-Яги. Поздравить именинницу может каждый желающий 26 июня. «Золотые мои», — сказала Баба-Яга нашим героям, — «устрою вам экскурсию по своим владениям. Обязательно поглядим, что интересного в музее сказки. Есть у нас тут и заповедная тропа, что ведет к лесной резиденции Медвежий угол. Управляет ею Михаил Потапович. Навестим и его родимого». Задание от Бабы-Яги. «Яхонтовые мои, спасибо, что заглянули ко мне на огонек. Хочу вам подарочек сделать, клубочек волшебный, что приведет вас в чудо-город. Но прежде порадуйте старушку своими знаниями. Назовите 5 сказок обо мне». Вот возможные ответы. «Гуси-лебеди», «Царевна-лягушка», «Василиса прекрасная», «Марья-маревна», «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что».